15. Долгий путь к публикации «Властелина колец» близился к завершению, хотя и на самом последнем отрезке этого пути Толкина поджидали не очень приятные сюрпризы, к счастью, теперь вполне поправимые. В августе 1954 года он писал Кристоферу: «Корректура в Гранках, как выясняется, занудство редкостное. Им, похоже, конца краю не предвидится. Кроме того, благодаря им я изрядно разочаровался в отдельных частях великого шедевра, которые в напечатанном виде выглядят, надо признаться, местами чрезмерно затянутыми. Но сама печать очень хороша, что неудивительно при наборе с почти безупречного экземпляра. Вот только наглые наборщики взяли на себя труд править мне правописание и грамматику, по всему тексту меняя «dwarves» на «dwarfs», «elvish» на «elfish», «further» на «father» и, что хуже всего, «elven» на «elfin». Я выместил свое раздражение, задав нагоняй «A&A», те пали мне в ноги. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 4 августа 1953 года. Письма. Письмо 138. Конец примечания. В октябре Аллен и Анвин получили от Толкина гораздо более тревожное письмо. «Карты. Не знаю, что делать. Просто-таки в панике. Карты абсолютно необходимы, причем срочно. Но начертить их я не могу, и все тут. Я на них пропасть времени убил, а результата никакого. Отсутствие умения плюс нервотрепка, кроме того, очертания и пропорции шира, каким он описан в произведении, никак невозможно только моими силами втиснуть в пределы страницы, не говоря уже о том, что при таком размере никакой информации из карты не извлечешь». Примечание. Письмо в Аллен и Анвин, 9 октября 1953 года. Письма. Письмо 141. Конец примечания. К счастью, главным специалистом по картам в семье Толкинов был Кристофер. Он и решил этот вопрос. Какие еще проблемы задерживали работу? Например, вопрос о рекламном тексте на суперобложке. Здесь очень помогли Наоми Митчесон, писательница, всегда искренне восхищавшаяся «Хоббитом», Ричард Хьюз и Льюис. Незадолго до выхода книги Толкин писал знакомому католическому священнику, отцу Роберту Мэри: «Я с ужасом жду публикации, ведь не обращать внимания на то, что станут говорить, будет невозможно. Я выставил свое сердце под выстрелы». Примечание. Письма. Письмо 142. Конец примечания. Но, понятно, изменить уже ничего было нельзя. И первый том «Властелина колец» вышел в свет летом 1954 года. А вскоре, если сравнивать с 16 годами, ушедшими на работу над книгой, появились и два других в ноябре 1954 и в октябре 1955 года. Первый тираж этих книг составил 3500 экземпляров.